которая уничтожена и как бы поругана величайшей бедой, и низводя себя до животного. Именно это и сделал Иаков. Одержимый глубочайшей болью, он вернулся к существу обычая, вернулся от символа грубой сути в ужасной ее неприкрытости. Он сделал то, чего уже не делают, а это, если вдуматься, и есть источник всякого ужаса. На поверхность выходит то, что скрыто внизу. И вздумай он, чтобы выразить глубину своего горя, заблиять бараном, домочадцам от этого тошнее не стало бы. И так они стыдливо бежали. Они покинули его, и мы не уверены, что этого этак хотел достойный сожаления старик, что в глубине души он не желал внушить ужас и был вполне доволен, когда его оставили одного во время неистовой демонстрации. Однако он был не один, и его демонстрация не нуждалась в присутствии людей, чтобы остаться верной своей цели и сущности, то есть вызывать ужас. Кому, или вернее против кого была она обращена? У кого, собственно, должна была она вызвать ужас? И кому, будучи выразительным возвратом к первобытному состоянию природы, должна была она показать, сколько атовистически дикого было в его собственном поведении? Этот отчаявшийся отец знал доподлинно, и постепенно узнали окружающие, в первую очередь заботившиеся о нем Елиезер, старший раб Авраама, тот традиционный старик, который умел так особенно говорить «я», и которому земля скакала навстречу. Его тоже в самое сердце поразило страшное, вещественно подкрепленное известие, что его красивый и смышленный ученик Иосиф, сын праведный, погиб в дороге, пав жертвой дикого зверя. Но благодаря своей необыкновенной безликости и необычайно широкому чувству собственного достоинства, он сумел принять этот удар довольно невозмутимо. А кроме того, столь необходимые сейчас заботы о горемнике Иакове заставляли его забывать о собственном горе. Это Елиезер приносил своему господину еду, хотя тот целыми днями ничего в рот не брал. Это он чуть ли не силой заставлял Иакова прилечь хотя бы ночью в шатре, где тоже не отходил от него. А днем Иаков сидел на куче черепков и пепла в дальнем, совершенно лишенном тени углу поселка, голый, лоскутями покрывала в руках, с посыпанными пеплом волосами, бородой и плечами, и время от времени, подобрав черепок, скоблил им свое тело, словно оно было поражено нарывами или проказой. Действия эти носили чисто символический характер, ибо нарывов не было и в помине, и скобление тела тоже входило в демонстрацию, на кого-то рассчитанную. Впрочем, вид этого бедного, изнуренного тела был и без фигурально выраженной оскверненности достаточно плачевен и жалок. И все, кроме старшего раба, с благоговением и страхом избегали места этого самопоругания. Ведь тело Иакова не было уже телом того нежно-крепкого молодого человека, который непобедимо боролся с волооким незнакомцем у Иавока, провел с неправедной полную ветра ночь. Не было оно и телом того, кто поздно родил с праведной Иосифа. Около 70, пусть не подсчитываемых, но на поверку сказывающихся лет, коснулось уже этого тела, обезобразив его теми трогательно отталкивающими приметами старости, из-за которых и было так больно видеть его нагим. Молодость любит выставлять наготу на показ, она сильна сознанием своей красоты. Старость степенно стыдливо закутывается в одежды, и у нее есть на то основание. Если кому и следовало видеть нагими эту красную от жары, поросшую седым волосом, и как-то получается с годами уже почти женскую по очертаниям грудь, эти бессильные руки и бедра, эти складки дряблого живота, то только старику Елиезеру, который принимал все спокойно, без возражений, не желая мешать своему господину в его демонстрации. Тем более не мешал он Иакову исполнять прочие, не выходившие за пределы обычного при тяжком горе обряды, особенно сидеть у кучи сора и непрестанно марать себя пеплом, который смешивался со слезами и потом. Такие действия заслуживали одобрения, и Елиезер позаботился лишь о сооружении на этом месте скорби, маломальски отвечающего своему назначению навеса, чтобы в самые жаркие часы дня их не так донимало солнце Тамуза. Тем не менее, горестное лицо Иакова с отверстым ртом, отвисшей под бородой нижней челюстью, и то и дело закатывавшимися, устремлявшимися кверху из непостижимых глубин страдания глазами, побагровело и распухло от жары и от муки, и он сам это отметил, ибо такова уж особенность натур мягких, что они внимательны к своему состоянию и считают своим правом и долгом выразить его словами.